«Так вы и есть знаменитый Калиостро? О чудесах ваших говорит весь свет?» — спросил Алексей Алексеевич. Феникс поднял косматые с проседью брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая. «Да, я Калиостро», — сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами. «Весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знания стихии природы, а именно огня, воды, земли и воздуха, субстанций природы, то есть твердого, жидкого, мягкого и летучего, сил природы, притяжения, отталкивания, движения и покоя, элементов природы, коих 36, и, наконец, энергии природы, электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам — знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь». При этом он ударил себя по лбу, затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах. Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой. Калиостро сел в софьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья. «Мой друг, доктор философии, умерший в Нюрнберге в 1400... Вот проклятая память!» — пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке. «Мой друг, доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус, не раз говаривал мне: «Жуй, жуй, жуй! Сие есть первая заповедь мудрого — жуй!» Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении. Лишь слегка закружилась голова, но это сейчас же прошло. «Я также не раз слыхал, ваше сиятельство, — проговорил Алексей Алексеевич, — что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины». «Несомненно», — сказал Калиостро, опуская брови. «Осмелюсь взять хотя бы в пример себя. Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета». Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза. «Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции, об этом он узнал от тетушки, и то, как нашел его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии». Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул: «Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там... хотя бы это стоило мне жизни!» При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас. Она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь. «Материализация чувственных идей», — проговорил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями, «одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки. Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни. Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать».